сейчас у нас будет опять небольшой перерыв, чтобы могли отдохнуть. И где-то в 5 часов будет продолжение. Во время этого перерыва мы хотели раздать небольшие буклеты в память о нашем юбилее. Это будет как открыточка, и на обратной стороне этой открытки есть наша программа. Может быть, не в такой последовательности, как у нас протекал этот юбилей. И все-таки все то, что здесь было, почти все там отражено. Поэтому вы можете вспомнить и о юбилее, о том, что здесь происходило. Мы попросим братьев, чтобы прошли по рядам и раздали желающим. Ну и после небольшого перерыва, в начале следующей, третьей уже заключительной части, вы услышите опять трубы. Это будет говорить о том, что скоро начало третьей части. Так что теперь, пожалуйста, можно немного отдохнуть.